Машингевера. На его вороненой стали виднелись тусклые пятна. Возможно, то была кровь моего польского друга Юзика и его боевых друзей, найденных мертвыми у этого пулемета. «Когда Стародонский понял, что к вокзалу ему не прорваться, — сказал Лазарев, — он и его товарищи залегли с этим пулеметом в кустах около развилки и втроем задерживали вражескую мотопехоту, не пропуская ее крепости. Вы только подумайте, втроем, на открытом почти месте, они сдерживали под огнем лавины врагов. Подзамчане, жившие поблизости, рассказывают, что фашисты свели на эту огневую точку огонь двух батарей, накрыли ее огнем полковых минометов, и лишь после этого им удалось подавить ее. Мы шли по заросшей жимолостью и сурепкой крепостной стене к тому самому месту, где пробирался сюда, к осажденному гарнизону Юзику Ницце. Оглушая нас дробным треском мотора, вынырнул из-за Должецкого леса и медленно поплыл над нашими головами желтоватый кукурузник. «Не профессор ли это летит из Львова по вызову Елены Лукьяновны?» — подумал я. «А вы знаете, друзья, кто одним из первых описал наш город?» — сказал Лазарев. «Кто?» — спросил Маримуха. «Поэт Батюшков. Он ведь служил здесь». «Настанет еще время, — мечтательно сказал Петро, — когда вы, Валерьян Дмитриевич, отведете в своем музее почетный уголок еще одному нашему школьному товарищу». «Кому именно?» — оживился директор заповедника. «Александру Бобырю. Я такого не помню». «Где вам упомнить Сашу Бобыря, если и нас вы признали с трудом?» — заметил Маримуха. «Александр Бобырь учился в нашей школе, потом перешел в Фабзавыч, затем попал к Азовскому морю, стал увлекаться авиацией, собирали один неисправный учебный самолет вместе с приезжим летчиком, раздобыли к нему недостающие детали, а потом как взмыли над морем. Мы смекнуть не успели, что и как, а уж Саша нам с неба рукой машет». «Но этого еще мало для того, чтобы увековечить память вашего друга в музее», — осторожно сказал Лазарев. «Сейчас летают сотни и тысячи юношей». «А мы не думаем, что за один только этот первый рискованный полет нужно увековечить память Бобыря», — ответил Петро. «Саша отличился другим. В 1936-м он добровольно поехал помогать республиканской Испании. Он летал там на курносых, сбил два самолета «Савойя» и, кажется, три «Юнкерса» и погиб в воздушном бою под Теруэлем. В газете «Мунда Обреро» о нем некролог был. Уже после я познакомился с одним испанским летчиком, Фернандес некто. Его обучал полетам Саша Бобырь. Фернандес мне и фотографию его показывал. Стоит наш Сашенька в обнимку со смуглым испанцем на полевом аэродроме. Оба в комбинезонах, смеются, а вдали горы. Как я жалею, что не выпросил тогда у Фернандеса этот снимок. Сейчас бы передал его вам». «Не журись, Петро», — сказал я. «Каких только встреч не бывает в наше время. А вдруг твой Фернандес командует партизанским отрядом где-нибудь под самым носом у Франко, и карточка та все еще при нем. И, может быть, настанет час, когда Фернандес и его партизаны, свободно, не боясь испанских жандармов, покажут нам могилу Бобыря». «А уж если доведется вам побывать там, — сказал Лазарев, замедляя шаг, — то я вас очень попрошу, возьмите земли немножко с той могилы. Я выставлю ее в музей и напишу: земля Испании, за свободу которой пролил свою кровь юноша из Подоли Александр Бобырь». «Валерьян Дмитриевич, — сказал, помолчав, Маримуха, — свяжитесь с историками Львова. Пусть напишут вам, как вели себя защитники старой крепости, освобождая от фашистов и Львов. Туда же первыми ворвались как раз танкисты-уральцы. Танкист с Урала Александр Марченко поднял над ратушей Львова красное знамя. Все эти факты представляют несомненный интерес и для вашего музея. Сделайте особую витрину: боевой путь на запад танкистов, которые освобождали Подольскую землю». «Хорошая мысль», — согласился Лазарев. «Но, собственно, защитников старой крепости осталось мало. Большинство бойцов, которыми командовал старший лейтенант Стецюк, погибли. Те же из них, что уцелели до момента, когда соединились первый и второй украинские фронты, так измотались, что на некоторое время их оставили во втором эшелоне. С Тетюк, как узнал, что главные силы советской армии подошли к Подолье, и фашисты заорали «Свое капут», сказал товарищам: «Но пока все, свою задачу мы выполнили».